не переносил, когда женщины плачут. Когда Голубев подошел к Прасковье Петровне, она привстала. «Я к доктору Голубеву. Я и есть Голубев. А я Прасковья Петровна Сухачева». «Вы издалека приехали, Прасковья Петровна? Дорога дальняя, из-за Омска. Только ведь я самолетом летела на старости-то лет. Это все наш председатель Игнат Петрович помог». Глаза Прасковьи Петровны потеплели. В уголках губ мелькнула и погасла добрая улыбка. «А откуда вы узнали о болезни сына?» «Так ведь телеграмму дали». «Кто?» «Должно, начальник». Прасковья Петровна полезла в карман, достала и развернула белую с красной полосой бумагу. «Вот, Хохлов подписал». Она насупилась и, не выдержав, спросила: «Как, Павлуша-то? Шибко плохой». «Ну, что вы, Прасковья Петровна?» «Я понимаю, доктор. Ежели бы неплохой, так нечто стали бы меня молнией вызывать». Голубев помедлил, взглянул на Прасковью Петровну. Она стояла, выпрямившись, обхватив узелок обеими руками. Из-под черного полушалка выбился седой волос и блестел на свету. «Ваш сын, Прасковья Петровна, совершил героический поступок. Спас утопающего товарища, но сам при этом простудился. Болезнь у него тяжелая, но надежда на спасение есть». И Голубев рассказал обо всем. Прасковья Петровна не проронила ни слезинки, только плотно сжала губы и большими натруженными руками все мяла узелок, все мяла, будто искала что-то и не могла найти. «К нему-то можно?» — спросила она. «Только вы его, пожалуйста, не расстраивайте. Постараюсь». Голубев все-таки решил пойти в палату подготовить больного. Сухачев лежал высоко на подушках. После пункции ему стало лучше, дышал он ровнее. «Как, Павлуша, себя чувствуешь?» Сухачев ответил не сразу, неохотно. «Ничего. А я тебя порадовать хочу». «К тебе?» Голубев не успел договорить. Сухачев вздрогнул, открыл рот, точно собирался крикнуть, но не крикнул, только прошептал еле слышно: «Мама!» «Лежи, Павлуша! Ложись, мой родной!» Прасковья Петровна большими, надежными руками взяла сына за плечи, осторожно уложила на подушки, наклонилась, поцеловала. Несколько минут они разглядывали друг друга и ни о чем не говорили. Прасковья Петровна вышла из палаты через 40 минут. Голубев посмотрел на часы. Никто не знал, о чем она говорила с сыном. Вид у нее был усталый, как после тяжелой работы. Черный полушалок свалился на плечи, и один конец тащился по полу. Она подошла к Голубеву и сказала: «Так операцию-то, доктор, делайте». Он согласился. «Правда, Прасковья Петровна? Ну вот и хорошо». Прасковья Петровна прикрыла лицо широкой рукой. Между пальцами просочилась слезинка и медленно покатилась в рукав. Глава 23. Петр Ильич Бойцов решил обязательно присутствовать на операции Сухачева. Было воскресенье, впускной день. С утра возле проходной госпиталя толпились посетители с узелками и сумками в руках. Бюро пропусков еще не работало. По мощенному булыжником двору, несмотря на ранний час, прогуливалось несколько больных в черных госпитальных пальто, сапогах и суконных шапках. Когда Бойцов вошел в главный корпус, где находилось пятое отделение,